Неожиданно он улыбнулся. «Простите, мистер Скотт, за столь длинную речь. Я ответил на ваш вопрос?» «Безусловно», — сказал я, и тут услышал в холле шаги графини. «Хотелось бы вас еще кое о чем расспросить, если не возражаете». Он кивнул, и в этот момент в кабинет вошла сеньора Лопес. Генерал сказал ей что-то по-испански, и она удалилась. Как только за ней закрылась дверь, я глотнул из высокого стакана, принесенного графиней, и обратился к сеньору Лопесу. «Генерал, то, что сегодня произошло в вашем доме, не дает мне покоя. Я хотел бы услышать от вас...» «Поймите, это очень важно. Так вот, я хотел бы знать, что вы делали сегодня вечером. Желательно поподробнее». Он нахмурился. «Скажите, где вы были перед тем, как вернуться домой, что делали, с кем встречались?» — продолжил я. Генерал еще суровее сдвинул свои густые брови и провел по губам языком. «Не совсем понимаю, как...» — начал было он, потом замолк, вздрогнул и подозрительно посмотрел мне в глаза. Мне показалось, что он в этот момент думал о том странном случае, который произошел с ним и его друзьями в Кале Эдисон. Еще минуты он догадается, кто тайком пробрался в бордель и выкрал порнофильм, — подумал я. «Не хочу показаться вам назойливым, но это чертовски важно как для меня, так и для вас». Генерал подался вперед и слегка наклонил голову. «Хорошо, отвечу. Я встречался с друзьями». «Что это была за встреча?» «Хм, обычная встреча, деловая». «В Кале Эдисон?» Лицо генерала приобрело зеленоватый оттенок. Он пристально посмотрел на меня. «Вот это да!» — негромко воскликнул генерал, и по выражению его лица было видно, что он обескуражен. Он бросил испуганный взгляд на дверь, затем снова посмотрел на меня и проглотил воздух. «Вас наняла моя жена, чтобы вы защитили меня от бандитов, так?» «Да, не больше. Я не должен сообщать ей, где вы проводите время. Она знает только то, что видела собственными глазами. А то, что происходило с вами до этого, останется между нами». Генерал вновь лизнул губы, подумал немного и, глубоко вздохнув, начал рассказывать. Он периодически прерывал свой рассказ, чтобы подчеркнуть, что любит свою жену со страстью молодожена. Трепетно, почти до безумия. И та отвечает ему тем же. Под конец он сообщил, что вечеринку в борделе организовал некий Виламантес, преуспевающий бизнесмен, занимающийся куплей и продажей. Кроме него там были генерал Фернандес, президент и вице-президент одного крупного объединения, а также шеф полиции. Он подробно описал события, предшествующие попытке покушения на него, включая эти эпизоды, активным участником которых был и я. «Итак, вы собрались посмотреть порнографические фильмы. Скажите, эти фильмы были собственностью публичного дома или кто-то их принес с собой?» — спросил я и расстегнул пиджак с тем, чтобы вовремя выхватить кольт, если вдруг генералу вздумается в меня стрелять. Откуда мне знать, в какое дело я впутался? Генерал заморгал. «Один из фильмов принес...» «Кто? Вы?» «Нет». «А что было на пленке?» «Не знаю». «Кассету с этим кинофильмом вместе с остальными положили вы рядом с проектором?» Он еще чаще заморгал. «А вы что, были там?» Я не смог сдержать улыбки, но все же недоуменно пожал плечами. «Я сам положил фильм на стол», — сказал генерал. «Мне его дали, как только мы приехали в это место Кале Эдисон. Еще сказали, что для меня этот фильм представит особый интерес. Но мы его так и не посмотрели. Неизвестный, неожиданно появившийся в комнате, выкрал пленку». «Кто вам дал эту пленку, генерал?» «Как то? Мой приятель Виламантес». «Он вам не приятель», — Виламантес — коммунист, и он причастен к сегодняшней попытке вашего убийства. Возможно, я и поспешил с таким выводом, но если Виламантес передал генералу Лопусу эту пленку, то он должен был знать, что на ней. А если за попыткой ликвидировать генерала стояли коммунисты, то, значит, и этот преуспевающий бизнесмен состоял членом Компартии или, по крайней мере, помогал ей. Я поймал на себе недоверчивый взгляд генерала. «Вы ошибаетесь», — твердо произнес он. «Он не просто приятель, он мой друг». Жаль, но я не мог объяснить генералу, почему человек, подсунувший ему этот фильм, не может быть его другом. Я постоянно ощущал шаткость своего положения. Сейчас я был в роли человека, который за вознаграждение должен был обеспечить безопасность генерала. Но можно легко себе представить, что будет со мной, если он вдруг узнает об истинной цели моего приезда в Мехико. Тогда я снова окажусь в тюремной камере, и на этот раз навсегда. Тут я вспомнил о капитане Эмилио и вздрогнул. «А кто бросился на того незнакомца?» — спросил я, решив немного сменить тему разговора. «Сеньор Виламантес». «Значит, тот мужчина с длинными баками, которому я врезал в живот и разбил лицо, который гнался за мной и искал меня во Фронтон-Паласе, и был Виламантес?» «А кто из вас стрелял?» «Сеньор Виламантес». «А кто погнался за тем человеком?» «Шеф до полиция и сеньор Виламантес». «Да, Виламантес принес с собой фильм и передал его генералу Лопусу. Он был единственным из их компаний, кто знал, что на пленке. И можно было легко представить, как он волновался, предвкушая удовольствие от того, что генерала Лопуса хватит удар. Он же и постарался, чтобы просмотр порнофильмов начался с его пленки. Несомненно, Виламантес был не только участником заговора, но и имел явно садистские наклонности». Я попытался поподробнее расспросить у генерала об этом человеке, но оказалось, что он знает о нем совсем немного. Ходили слухи, что несколько лет назад Виламантес выиграл в национальной лотерее 1 000 000 песо, удачно вложил их в какое-то дело, а после этого занялся торговлей, якобы весьма успешно. Ни в каких скандальных историях замешан не был. «Генерал, а где сидел Виламантес, когда начался просмотр? Как он себя вел?» — спросил я. «Сначала сидел рядом со мной на кушетке», — ответил он и задумался. «Потом, как только погасили в комнате свет, поднялся и подошел к проектору. Сразу же, как только стало темно, ну, точно не помню, кажется, сразу». «А что это был за фильм? Почему из-за него разгорелся такой сыр-бор?»